Третья — раб. Один шажок и другой шажок, а солнышко село. О, Господи, вот тебе стажок и другой стажок доброго сена. И все стога ты у нас один, и колода меда. Пируй, господин, до Нового года. Я амбар тебе, а пожар себе. Я рвань, я дрянь, меня жалеть опасно, а ты живи праздно, сам ешь, не давай никому. Пусть тебе прекрасно, госпоже, прекрасно, халуям прекрасно, а плохо пусть топору твоему.